Глава 6. Поучала я Бориса за бутылкой коньяка, говорила ему, что подобные делишки надо обделывать самим, без подручников и порученцев. А боишься измазать розовые ладошки? Не берись, занимайся чем-то более спокойным. Выслушал меня Борис, понял все, человек он понятливый, посоветовался с братом утром, которое мудренее, и домудрили они до комбинации, в которой отведено место и мне. И ведь не сомневались ангелы в моем согласии. Чего нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Не так ли? Нет, деньги – это, конечно, вещь. И чем больше их, тем лучше. И выгоды мира сего мне не по барабану, хотя душа у меня и романтичная. Но не учли эти ангелы того, что у меня есть еще и амбиции. И свое личное, как у всякого умного человека, понятие о порядочности. Ну, порядочность – вещь интимная, обсуждению не подлежащая. А вот амбиции… В моей жизни бывало не раз, что выгода в раскладе ценностей стоит ниже результата. Что иной раз я сама готова платить, чтобы устроить собачью жизнь для какой-нибудь сволочи. А когда это удается, а удается это нередко, результат не имеет денежного эквивалента. Так что напрасно ангелы настолько уверены были в моем согласии. А все от того, что ущербны они по-своему. Деловые люди, куда деваться? Это их и погубит. И я знаю, как погубит, и помогу, насколько способна тому, чтобы случилось это побыстрее. Наконец-то я вывернула с неприятного мне Вишневского тракта на городскую магистраль. И, влившись в потоки большого и малого транспорта, закупорив как можно более плотно окна салона, чтобы не надышаться до одурения ядовитыми выхлопами, покатила к центру, к набережной, желая сейчас одного – взять часовой тайм-аут, успокоить взбудораженные нервы и приготовиться к предстоящим мне действиям довольно жесткого характера. Работу с нервишками я начала прямо сейчас, не откладывая. И через некоторое время, успокоенные наполовину, мысли двинулись в другом направлении. Кроме этих двоих, которых мне сейчас с трудом, но удалось вытолкнуть из своего внимания, я оказалась плотно связанной с Натальей, надежно запертой в подвале массажного салона. Владимиром Степановичем, должно быть, мечущимся от непривычного для него чувства тревожной неуверенности по своему кабинету и изводящему секретаршу противоречивыми указаниями. С миссис Бланк, у которой своих забот выше бровей, а тут еще и мои, да такие настойчивые. И с хромоногим Ихтиандром. А вот с ним-то сложнее всего, потому что руки чешутся, в ладонях зуд от желания сотворить для него непотребное. Он представляется мне неумолимой силой, направленной в одну сторону. Ведь чуть не убил меня, и об этом не забудешь. Что ж, в любой силе всегда есть слабость. Ее я и поищу в нем сегодня, в баре у консерватории. Чрезмерная мстительность мне не свойственна, слишком она тупа. А лишение жизни даже человека, зарабатывающего этим на хлеб насущный, как ни крути, все-таки грех. Другую щеку я подставлять ему не собираюсь, но и не собираюсь выполнять буквально обещания, данное в отношении его братьям Синицыным. Короче, будущее покажет. И пусть хромоногий сегодня в баре сам выберет для себя участь, а я постараюсь, чтобы он понял, что выбирает. Но долго возиться с ним мне не позволят обстоятельства. Я оставила машину на переполненной стоянке возле магазина, просто прижав ее к бордюру, и пошла вниз к каштанам, скамейкам и влажному речному ветру. Купив по дороге мороженое у лоточницы, совсем разомлевшей от жары на солнцепёке под разноцветным зонтиком, представила, как выгляжу со стороны, и порадовалась беспечности своего вида. Легкое, почти полупрозрачное платье, цокающее каблучками босоножки, волосы, закрученные узлом на затылке, чтобы шея была прохладней, мороженое в руке и веселенькая сумочка через плечо. Прекрасно! Жизнь удивительна. Пусть жизнерадостное легкомыслие сквозит в каждом моем движении. Движения мне удавались вполне. Простые и непринужденные движения беззаботной бездельницы, требующие от жизни легких развлечений, может быть, ни к чему не обязывающих встреч, скользящие мимолетного общения с окружающими. Душа же была загружена заботами, и хоть отбросила я всякие мысли о них, той внутренней легкости, что испытывала на этом самом месте не далее, как позавчера, не было и в помине. Ну ладно, душа – это дело личное. Дойдя до конца набережной, я повернула и по верхнему парковому ярусу двинулась обратно. Просто гуляла, наслаждаясь бездельем. А когда до взвоза, улочки, в глубине которой дожидалась меня машина, осталось совсем немного, села и достала из сумочки коробочку сотовика и замшевый, стянутый кожаным шнурком мешочек. 11 + 14 + 25. Показали мне кости своими гранями. Сочетание, расшифровку которого я помню прекрасно. Ненаступившая необходимость находится в области возможного. Планируемые действия всего лишь предполагаются. Не отягощайте себя обязательным, пока находитесь в сфере выбора. Так, человек предполагает, а Бог располагает. Я-то думала, что уже выбрала вариант развертывания дальнейших событий и готова изо всех сил бороться за то, чтобы они, так сказать, из сферы возможного перешли в область необходимого. Но если верить гаданию, а я ему верю, возможны неожиданные поправки. Ну что ж, человек всего не предусмотрит. А умный человек всегда готов внести в свои планы поправки, лишь бы это вело к лучшему. Вот к лучшему ли, об этом порой приходится гадать. Запел сотовичок на лавке рядом с моей ногой. Когда это я его включить успела? «Шадов беспокоит вас! Здравствуйте!» — услышала знакомый сурово начальственный голос. «Здравствуйте, Владимир Степанович! Ваш звонок очень кстати!» Разговаривали мы с ним долго. По телефону вели не телефонный разговор. И большая звуковая нагрузка досталась, конечно, мне. Поначалу непросто было убедить его не возражать мне через слово, понадобилось терпение. Но когда дошло до него, что не для обсуждения или утверждения я излагаю ему свои инструкции, замолчал и почти не переспрашивал, понимая и принимая все с первого слова. «Я буду сильно волноваться, Татьяна Александровна», — сказал мне на прощание. Не знаю, как он, я отключилась, вполне довольная умом его и решительностью. Вот только взмолилась Создателю, чтобы гипертония не помешала Шадову должным образом действовать. В бар возле консерватории я прибыла, слегка опоздав. Утешаясь мыслью, что опаздывать – это женская привилегия, освященная временем, сбежала по ступенькам в уютный подвальчик, пропахший хорошо приготовленным грилем, пивом и еще чем-то таким же солидным и вкусным. С удовольствием принюхиваясь, заняла столик в углу и, дожидаясь официанта, поняла, что голодна отчаянно, что если сейчас же, сию минуту, мне не принесут половину курицы и кружку доброго пива, действовать в полную силу я просто не сумею. Собьюсь с ног на полдороги. А Владимир Степанович скажет после, что Иванова взяла на себя слишком много. Досадно будет и обидно. Курицу с пивом мне принесли, а Хромова здесь не было. А когда наелась и достала на десерт сигарету, часы за стойкой бара показывали уже 17:30. Вот тебе, Танечка, материал для размышления о том, как могут развиваться на деле заранее планируемые действия. Время для выжидания пока есть, а там делать нечего, буду звонить Борису, задавать вопросы и сдавать позиции. Господи, когда начинаешь дергаться, все кажется вдвойне тяжким. Не пришлось мне выжидать, а тем более звонить кому бы то ни было. Хромой стоял на улице, и, завидев меня, сытую и встревоженную, выползающую из гостеприимного подвальчика, отвернулся и пошел потихоньку прочь. Ну нет, милейший. Одет в этот раз он был совсем неплохо. Не для светского раута, конечно, но для тарасовского ресторана вполне подходяще. Никаких линялых маечек и кепок с козырьками. «Почему ты не явился в бар?» Он только носом фыркнул невеже. Я шла рядом, чувствуя к нему неприязнь и легкое отвращение к себе из-за необходимости набиваться в собеседнице к этому типу. «Знаешь что? Пошел ты к черту!» Это было сказано слегка громче необходимого, и прохожие стали смотреть на нас с интересом. Развернуться и пойти в обратную сторону было просто. Сложнее не оглянуться, интересуясь, следует ли он за мной. Помог характер. «Сай!» – прозвучало за плечами. Слово было произнесено не человеком, а материализовавшейся злобой. Я обернулась со смехом и не изменила выражение лица, имея его перед глазами. Обратилась весело. «Помнишь детскую сказочку? Журавль и цапля называется. То она к нему, то он к ней». И попросила, сделав усилие, как человека, уже вполне серьезно. «Хватит дурака валять, а? Мы делом связаны». «Пойдем куда-нибудь, где не так людно». Впервые за уже две наших встречи сказал он нормальную фразу. «У меня машина неподалеку», — предложила я. «Годится». В машине дело пошло веселее. Он заговорил по-людски, хотя и с бесконечным ехидством. «Я что, дурак, в твою забегаловку лезть? Кто там у тебя был, откуда мне знать? Не верю я тебе, понятно?» «Не верь», – пожала я плечами, – «а дело делай». «Дело», – хмыкнул он насмешливо. «Сегодня утром у тебя другие дела были». «С другими», – поправила, выводя машину из укромного двора и пустив ее по одной из самых тихих улочек городского центра. Хромой поозирался было с тревогой, но, видя, что мы катаемся просто так, продолжил все на ту же тему. «Быстро ж тебя купили. Сколько дали, если не секрет?» «Ты свои деньги считай», — посоветовала я. «И давай договоримся. Надо сделать дело, а взаиморасчетами займемся позже». «Займемся». Он кивнул и улыбнулся, как бы в предвкушении приятного. «Насчет дела я согласен. Это разумно». Он оглянулся назад и повозился, устраиваясь поудобнее, а я выбирала место для стоянки. Наименее людное и не во дворах, где чувствуешь себя гостьей при повышенном внимании хозяев. Хромова предстояло обламывать, подчинять своей воле хотя бы на время. И делать это, отвлекаясь на управление машиной, было непросто, если возможно вообще. «Ты для себя учти, я тебе не Серега». Он помолчал и, мотнув головой, продолжил. «Не знаю, на чем ты его взять сумела, но меня тебе не грохнуть, кишка тонка, а грохну тебя я». Он повернул ко мне голову, некоторое время находясь в таком положении. «После дела». «Не похваляйся, нарать идучи. Старинное русское правило». «Мы академиев не кончали». Пришлось держаться и промолчать. Место для стоянки нашлось само по себе. Между глухим высоким забором, ограждающим стройку, и рядком мусорных баков на малохоженной, судя по ее состоянию, дорожке, коротким путем ведущей с одной улицы на другую. «Куда ты привезла?» «На помойку. Не беспокойся, моих здесь нет. А ты стреляный воробей». «Я осторожный», — поправил, успокаиваясь. «Я жить еще хочу». «Зачем?» Он начинал меня занимать как тип человека, очень редко встречавшегося мне раньше. Неужели мне с ним не договориться? «Чего зачем?» «Жить зачем?» Он, не ответив, отвернулся с презрительной улыбкой и опять, как у консерватории, громко фыркнул носом. «Я же говорю, тебе меня не грохнуть. Лучше не думай об этом. Давай так. Ты отдаешь мне девчонку, а остальное мое дело. Скорохват, нечего сказать. Что смеешься? Я не анекдоты рассказываю. Ее убить просто как воробушка. Начинаю втолковывать ему свой взгляд на проблему, без особой надежды на понимание. Дело в обстоятельствах, которые надо расположить особым образом. Ведь не смерть ее нужна, а то, как ею воспользуются заказчики. А для этого надо сконструировать обстоятельства. Ты меня понял? Или опять скажешь, что академиев не кончали? Как воробушка, да? Сравнение ему понравилось. Вот так! Движение его было не слишком быстрым, но неожиданным. Левая рука, вынырнув откуда-то снизу, запястьем ударила меня под подбородок и придавила горло, прижав затылок к подголовнику. Я вцепилась в нее ногтями, но рвануть не успела. Ловко развернувшись ко мне корпусом в темноте машины, хромой ребром ладони правой руки, не сильно, но резко, без малейшего замаха, стукнул меня чуть ниже солнечного сплетения. В глазах потемнело от боли в точно пораженном нервном центре. Хотела бы я посмотреть на человека, не согнувшегося в три погибели от такого обращения. Он позволил мне это с доброжелательной готовностью, потому что так и нужно было ему. И опять же не сильно, но резко щелкнул меня рукой в основании черепа. К боли в животе добавилась мутная пелена, заволокшая глаза и разум. Сознание побежало вглубь, и я упорно боролась с этим, стараясь сохранить контроль над исчезающим восприятием окружающего. Он завел мои руки назад, кистями вверх, и там соединил их чем-то. Сквозь звон в ушах я еле различила два металлических щелчка. Встав коленями на сиденье, достал сзади мою сумку, легко оторвал от нее ремешок и, откинув меня на спинку, чем добавил боли в животе, захлестнул ремешок петлей на шее, привязав голову к подголовнику. «Ну, прям как воробушка!» — проговорил удовлетворенно, осматривая дело рук своих. «Потерпи, сейчас легче станет». Я закрыла глаза и принялась пересчитывать слонов, пролетающих перед моим мысленным взором. А когда они все улетели и полностью восстановилась способность дышать, не морщась от усилий, подумала, не торопясь шевелиться, что проиграла ему по всем пунктам уже во второй раз, и поздравила себя с этим достижением. Он убил бы меня, если б хотел, и именно как воробушка. Щелкнула зажигалка, потянула зловонным дешевым табачным дымом, который, судя по воздушной струе, дунули мне в лицо, и прозвучало почти ласково. «Хватит притворяться! Давай, открывай глаза и рот! Кого дурачишь-то? Поговорим!» Он сидел, повернувшись ко мне, устроив колено на сиденье, и курил, сбрасывая пепел вниз. Ремешок не стягивал шею, лежал свободно, но двигаться я почти не могла. Болели запястья, схваченные, очевидно, наручниками и придавленные спиной к спинке сиденья. Я шевельнулась, желая поправить руки, и петля сразу врезалась в шею. Хромой, негромко выматерившись, воткнул окурок в зубы и одним движением подвинул меня, вернув в прежнее положение. «Зачем ты меня так?» спросила и порадовалась жалостной слабости голоса. «За гонор твой, командирша-учительша!» Он щелчком выбросил окурок в окно, и тот пролетел в сантиметре от моего носа. «Вот теперь поговорим. Что ты там про обстоятельства рассказывала? Повтори, а то что-то не въехал». Отвернулась я от него, перекатив затылок по подголовнику. Уставилась на мусорный бак рядом с дверцей. Видно, что пустой и опорожненный недавно. Да все они пустые. «Бабские штучки!» Понял по-своему мое молчание хромой, посопел и положил руку мне на грудь. Сжал несколько раз пальцы, медленно провел по животу и добрался до бедер. Между ними я проникнуть ему не позволила. Напряглась и стиснула колени. Настойчивости он не проявил, убрал руку. Даже как баба ты мне не нужна из-за Сереги. Его признание не огорчило меня. А может, попробовать? И он опять потянулся ко мне. Злиться в таком положении бессмысленно. Злость должна помогать в действиях. О каких действиях может идти речь при связанных руках и шее, стянутой едва ли не удавкой? И не сделать ему со мной ничего, пока он хотя бы ремешок не развяжет. Может, простимулировать его интерес? А там ударить я тоже смогу. И знаю, куда и чем, чтобы результативнее было. Даже без рук обойдусь. Нет, противно до нельзя. Я еле терпела его лапы, шарящие по моему телу, и сдерживала изо всех сил злость. А ты, оказывается, покладистая девочка, когда деваться некуда. Молодец. Ну вот, дождалась и одобрения. Подумала, что, окажись я сейчас свободной, убила бы его без колебаний. И сгрузила бы в мусорный бак, в самое подходящее для него место. Нет, черты! Он отклеился от меня и закурил снова. Да и не вовремя. Где девчонка, командирша? Плевать я хотел. Он сплюнул себе под ноги. На твои обстоятельства. Вези к ней, к воробушку. Развязывай. Тело жгло и казалось клейким, будто по нему слизняк под одеждой поползал. Все, хромой, теперь я благодарна тебе за все, что ты для меня сделал настолько, что в полной мере можешь рассчитывать на эту мою благодарность. Знакома с тобой очень недолго, но за это время ты надоел мне так, что уверена, существовать нам одновременно с тобой противоестественно, и ненависть наша с самого начала обоюдна. Только сделаю я это с тобой не в машине. Здесь ты, пожалуй, сильнее меня, а рисковать в этом случае все равно, что пытаться застрелить бешеного пса, подходя к нему вплотную. Слишком бессмысленно, чтобы быть разумным. Все это прокрутилось в голове и груди, пока он освобождал меня, и подействовало настолько, что я даже пощечиной не пыталась поравнять его отвратительное в ямах щеки. «Так где она? Вези!» распорядился, засовывая в карманы брюк глухо позвякивающие наручники. Нет, какую силу взял он надо мной в своем воображении? «В том доме, — ответила, — где ты нас сегодня встретил, и взмолилась Всевышнему, чтобы это не он был в непонятной иномарочке у массажного салона миссис Бланк. Всевышний, видно, был благосклонен ко мне. Осознав это, я вознесла еще одну молитву, чтобы братья Синицыны ждали результатов моих сегодняшних действий где-нибудь в другом месте. Наташины же ключи от квартиры по-прежнему болтались в моей сумке. Предстоящее угнетало меня всю дорогу до нужного нам подъезда, и только в самом конце поездки я поняла причину этого, то есть созналась себе в ней. Оказалось, что меня гложет страх. Очень просто оказалось представить, что в квартире Синицыных через час не более остается бездыханным не мой несостоявшийся насильник, а Татьяна Иванова, без признаков жизни и с нехорошими следами на лице и теле. Тело было жалко. «Прибыли!» – известила, устраивая машину поодаль. «Иди за мной, не отставая. Войти нужно вместе». «Есть, командирша!» – ответил с ленивой усмешкой. Изуродованная сумка подозрений в нем не вызвала. Вообще, после одержанной надо мной победы, он стал весьма самоуверен. А убедившись в отсутствии засад, устроенных для него моими помощниками, где бы то ни было, успокоился. Это мне нравилось. В третий раз я открыла чужую квартиру чужими ключами. Говорят, что Бог Троицу любит. Во второй раз доставила я сюда смерть. Будет ли третья? Оказавшись в прихожей, скинула босоножки и прошла в самую большую и пустую комнату, место, где одолела Серегу. Положила на подоконник подальше от неожиданностей сумочку и пожалела о газовике. Стрелять из него здесь значит, нанюхаться гадости наравне с противником. Какой смысл? Обернулась к двери, выгнала из головы мысль, приготовилась. Хромой бесшумно, как тень, появился в дверном проеме. Замер, вглядываясь в мой силуэт на фоне окна, узнал и указал пальцем на дверь в соседнюю комнату. «Сэм!» — донесся до меня чуть слышный шепот. Я, расслабленная, но прямая, как струнка, покачиваясь на носочках, танцующим шагом двинулась к нему. А когда вышла на дистанцию, легко и неожиданно взмахнула ногой, метя стопой боковым ударом ему в ухо. Он быстро подставил руку, и моя нога ушла еще выше и в сторону. «Ах ты!» — поразился. «Да ты балерина, оказывается! Воробышек пытается клюнуть!» При последних словах я ударила его, так и не сошедшего с места, подъемом ноги в пах. Но он только ногу приподнял, загородился коленом. Кто он? С каким бойцом мне выпало схлестнуться? «Это что ж?» Он не спеша двинулся ко мне. «Ты меня сюда на разборку привезла?» Чуть согнул ноги в коленях и протянул ко мне руки ладонями вперед. «Ну давай, куда же ты?» Я обходила его стороной, заставляя поворачиваться, пока не оказалась снова между ним и окном. Он рассмеялся этой моей уловке. «Иди ко мне!» — позвал. И я пошла на зов. Быстро слева направо махнула ногой по его рукам. Он и не думал защищаться, верно оценивая дистанцию и видя, что до тела я не достаю. Но руки его я на мгновение смела в сторону и возвратным движением ноги наотмашь сильно ударила его в левое предплечье. Получилось классически, как по мешку в спортзале моего дорогого сенсея. Но его лишь качнуло вправо. «Красиво!» – пробурчал, держась за ушибленную руку. Я подтянула ногу к груди и, бросая ее вниз пяткой, жестко поразила его колено. Травма ему была обеспечена, хотя в последний момент он и успел оторвать ногу от пола. «Все!» – воскликнул, скривившись от боли. «Хватит!» И кинулся на меня, отпрянувшую в сторону от этой торпеды. То ли реакция у него замечательная, то ли задумал так с самого начала, только сделав два хромых и быстрых шага, остановился, как в стену уткнувшись. Я оказалась сбоку от него и совсем рядом. Положение наивыгоднейшее для удара ногой по лицу. Проведенный безжалостно, он превращает лицо в кровавую маску и вырубает противника из этого мира с гарантией. Немедля, ни секунды, и уже торжествуя победу, я взмахнула ногой и попала в медвежий капкан. Он поймал ее странным, невиданным мной захватом, как-то наизнанку вывернув свои руки. Сделал неуловимое движение корпусом, и я, взвизгнув от боли в стопе, повернувшись, рухнула на пол. Он пнул меня в ребра. Пришлось на минуту захлебнуться липкой болью. Первое, что увидела, когда открыла глаза, — его башмаки, темно-красные и блестящие прямо перед носом. Он сидел на корточках совсем рядом и дожидался окончания болевого шока. И так нехорошо глядел на меня ледяными глазами с каменного лица. «Пошли!» Подхватив меня под мышки, поставил на ноги, но прямо стоять я еще не могла и очень хотела обратно на пол. Пришлось ему довольно аккуратно обхватить меня за талию и вежливо повести к раскрытому настежь окну, на подоконнике которого все еще лежала моя сумочка. Странно, когда я ее там оставила, окно было закрытым, помню точно. Сумочка моя, тяжелая от лежащего в ней газовика. «Погоди!» — воскликнула я и повернулась к окну спиной. «Нет!» — отказался он, прижав меня к подоконнику поясницей, нагнулся и обхватил мои ноги повыше колен. Хорошо не ударил напоследок. Сумка лежала от меня на расстоянии вытянутой руки, и я схватила ее раньше, чем он напрягся, поднимая меня, чтобы выбросить, как котенка, с третьего этажа. А когда напрягся и рванул вверх, спеша, я не сильно ударил его в темя и перехватившись еще раз изо всех сил и отчаяния. Его череп хрустнул, или мне так показалось. Но как бы то ни было, он отпустил мои ноги и, не выпрямляясь, завалился навзничь с долгим тихим стоном, прозвучавшим из широко разинутого рта. Переложив сумку в левую руку и держа ее наготове, я, морщась от боли в стопе и ребрах, нагнулась над ним, шлепнула по щеке. Его веки дрогнули, и послышался звук короткого вздоха. Жив. А жаль. Я не фурия, хотя, может быть, и бываю стервой. Вы думаете, просто проломить череп человеку, пусть даже такому, как этот, от которого натерпеться пришлось выше крыши и не взвыть хотя бы немного в полголоса? Тем более, что вокруг никого, кто мог бы неправильно понять эту женскую защитную слабость. Я и взвыла, опустившись на колени рядом с моим обидчиком и убийцей. Взвыла от облегчения, что и на этот раз миновала меня чаша сия, и от гнета того, что еще предстояло с ним сделать. Ах, каким же он оказался тяжелым! С каким трудом я подняла его обмякшее тело на подоконник, перегнула наружу, обхватила ноги выше колен, рванула кверху. Он перевесился на улицу еще больше и, по моим меркам, уже должен бы сам соскользнуть за окно. А если нет, то требуется всего одно последнее усилие. Решившись на это, а медлить было нельзя, я еще раз услышала стон. Рука хромого, оставшаяся на подоконнике, шевельнула пальцами и вцепилась в его край. Дрогнула нога, и тело медленно, как бы само собой, поползло назад. Ледяной ужас, как при виде встающего покойника, сдавил мне душу. На секунду лишил рассудка, но и прибавил сил. Как подброшенная пружиной, забыв обо всех болячках, я вскочила и голой пяткой изо всех сил саданула по его пальцам и отшибла ее, добавив себе в недалеком будущем хвори. Пальцы же были верно не из костей и мяса, потому что не разжались даже после удара. Плохо соображая, что делаю, я разгибала их руками, как толстую проволоку, один за другим, скрипя зубами от усилий. Взявшись за темно-красные башмаки, я подняла его ноги кверху и спровадила, наконец, тело за окно, очень надеясь на то, что падение с высоты третьего этажа окажется достаточным для освобождения этой хромой души из ее бренной оболочки. Не мешкая, закрыла окно на все задвижки. На это меня еще хватило. Может, боялась, как кошмара, сценки из фильмов ужасов, когда убиенный горящим щением вползает обратно неумолимый и беспощадный. Хромому такая роль подошла бы, что и говорить. Содрогнувшись и обозвав его по-нехорошему, я отправилась в ванную, жалуя себе по дороге на себя саму. Уходить отсюда надо было как можно быстрее. С той стороны дома, где лежит теперь тело хромого, пустырь в конце школьного двора, густо заросший дикими кустами между каких-то больших деревьев. Место, по моим представлениям, довольно безлюдное. Но чем черт не шутит? А ну кто видел, как вывалился из окна человек, да еще запомнил из какого? Нет, уходить надо было срочно, несмотря на боль в ребрах. В прихожей, доставая из сумочки ключи, я порадовалась уцелевшему деревянному пенальчику и еще больше ампулам в нем, завернутым в по-прежнему совершенно сухую вату. Вот только один из шприцов был раздавлен в лепешку, будто побывал между молотом и наковальней. Но это такая мелочь. И порадовалась своей радости. Жизнь продолжается. И пусть она сейчас не такая прекрасная, как была недавно, но удивительная, несмотря ни на что. Вот теперь на улице начинались сумерки. Теплые и сухие. Летние. В машине слабо, но ощутимо пахло дымом дешевых сигарет. Я пооткрывала окна и медленно двинулась со двора. А когда выруливала на улицу, пришлось уступить дорогу милицейскому УАЗу с включенной мигалкой на крыше. Опять защемило в груди тревогой. Пришлось преодолевать желание надавить на педаль газа и не уехать, а смыться отсюда с пробуксовкой колес по асфальту. Желание было сильным, но я настолько уже владела собой, что поступила наоборот. Приткнула машину на обочину и, тщательно ее заперев, пешком направилась обратно к дому Синицыных. Надо же было удостовериться в смерти Хромова, а значит и в своей безопасности в недалеком будущем. УАЗ прополз сколько мог за дом к пустырю в конце школьного двора и стоял сейчас пустой, но с по-прежнему работающей мигалкой на крыше. Мимо него взад и вперед бегала ребятня, возбужденно вопя что-то неразборчивое. Еще дальше неподалеку виднелась плотная, слегка шевелящаяся масса людей, судя по домашней одежде, из местных. Гадая, насколько опасно мне подходить к толпе, я задержалась у УАЗа. Если кто и видел меня за работой, то в темноте окна рассмотреть не мог. Это наверняка. Из толпы пробился седоусый сержант и пошел скорым шагом к машине. Я отошла в сторонку. Сержант добыл в машине рацию, вызвал начальство, и я, поверив в удачу, навострила уши. «Вызов по Боровой, 27!» — докладывал сержант. «Труп, да, подтверждаю. Мужчина. Упал с высоты. Находится у стены дома. При падении напоролся грудью на торчащую из отмостки арматуру. Нет, не проникающая, сквозное. Со спины вышло. Да, точно. Не знаю. Понял». Я повернулась и медленно пошла прочь, превозмогая вернувшуюся дрожь в коленках. Странно, но ребра почти перестали болеть, и стопа не досаждала неприятными ощущениями. На сегодня ты, Танечка, очень легко отделалась. Впору по пути к миссис Бланк завернуть в храм Божий и поставить свечку. Это мы сделаем с Наташей, когда все кончится. Я вывела машину на дорогу и поехала не спеша к своему дому. Из числа врагов, Наташенька, души твоей добивающихся, убыло двое. Но мне пришлось поработать для достижения такого результата.